Меня жизнь сладная моя, а теперь как носорог. На меня как бульдозер наезжает, напрягает. Напрягают газеты, телерадио, кассеты, напрягает гороскоп. Каждый день из веры в веру обращают, напрягают. Напрягает жена, денег нету ни хрена, напрягает. Яйца резко, и любовница все соки выжимает, напрягает. Напрягает работа и забота идиота, напрягает пустота. И трамвай, что меня переезжает, напрягает. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московский пустой бамбук. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московский пустой бамбук. Полные дерьма, напрягает химзавод. И озоновая дырка пролетает, напрягает. Напрягает мирный ад, фрукты налиты ядом, напрягает наркота. И сосед заразу водки подливает, напрягает. Напрягает суды и армейские дубы, напрягает террорист. И солдат своих стреляет, напрягает. Напрягают дебаты, сплошь рядом депутаты, напрягают киллеры. И ОМОН, что меня оберегает, напрягает. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московский пустой бамбук. Но я бамбук, пустой бамбук. Я московский пустой бамбук. Напрягают супермены, проститутки и джазмены, половые активисты и попсовые артисты, и вонючие носки нас доводят до тоски. Напрягают. О, напрягает капитал, люди гибнут за металл. Я не пил и не курил, что я здесь наговорил? Или я с ума сошел, или я ответ нашел? Эй, ведь я бамбук. Rap, rap, rap, rap, rap.